провинции Южный Хамгён главные силы направляются на развитие марикультуры. За короткий срок в провинции заметно расширилась площадь разведения марикультуры. В частности, при Синчанском рыбопромысловом кооперативе разбили более 10 гектаров площади культивирования марикультуры. И в других рыбопромысловых кооперативах этой провинции против аналогичного периода минувшего года собрали большой урожай ламинарий, что вносит вклад в улучшение благосостояния населения страны.